Сергей Тотар Горбонос. Бледная звезда. Том 1. Глава 1. Дальний космос. Область бури. Неизвестная система. Спутник 6-й планеты светила. Старые варп-врата. Позабытые. Заброшенные. Неожиданно огни на этой древней рухляде загорелись, и врата активировались. Кое-как соткавшийся варп-переход выпустил небольшое судно и тут же закрылся. Небольшое. Это слово было скорее комплиментом для такого летающего ведра. Фрегат, перестроенный из старой дипломатической яхты, чтобы смог преодолевать хотя бы что-то в этой галактике, едва смог бы нести на борту больше дюжины человек. О серьезном вооружении и скорости и речи не шло. Он летал и мог перевозить минимальный экипаж. Вот его лучшие и, пожалуй, единственные положительные стороны. Хотя нет, есть еще одна. Корабль был крайне дешев в обслуживании. Что-то среднее между хорошим обедом и чашкой кофе не в худшем кафе. «Ну что, мои дорогие хомячки, мы прибыли! Можете начинать снижение!» Весело отрапортовал небритый мужчина лет 40. Сам он был достаточно высок, явно выше среднего, и одет в то, что когда-то, лет 50 назад, было легким штурмовым доспехом. Остальная одежда, как и внешний вид, были в похожем состоянии. Жиденькая, кое-как бритая бороденка и давно не стриженные, торчащие во все стороны волосы цвета ржавчины. Большая вонючая сигара, что находилась в состоянии перманентного тления, дополняла образ преуспевающего бомжа. Но это, кажется, нисколько не смущало самого мужика. «Коп, ты уже достал, ей-богу! Мы с тобой работаем не первый раз! Скажи ты уже нормально координаты и точку высадки!» «Что с тебя все по крошке вытягивать приходится?» Говоривший был немолодым уже мужиком лет 50, но при полностью седой голове данный индивид умудрился сохранить мощные мышцы и щеголял плечами вдвое шире, чем у нормальных людей. Сейчас доспехов на нем не было, но вот ботинки, что по совместительству были еще и обувью для тяжелого штурмового доспеха, прямо намекали на предпочтение мужчины. «Не-не-не, парни! Без обид, Билл, но когда мы затеяли что-то крупное в прошлый раз, ты сам сказал, что я полдороги провалялся на койке, а всю работу сделали вы». И по итогу, вместо серьезного куска, я получил жалкие объедки. В этот раз я так не хочу. Так что, дорогие мои, тогда я бурчал и терпел, а теперь вы потерпите. Ничего страшного, считайте примирительной терапией. Но, коп, мы тогда реально всю работу сделали. Едва не попали под кристальный ветер. А потом еще и завалы больше 6 часов разбирали. Ты же не помогал совсем, ни единого камня не сдвинул. В непрекращающееся пререкание двух мужчин влез третий голос. Он принадлежал еще одному члену экипажа. Молодой парень, лет 20, был худосочным и носил странные, просто огромные очки. Но коммуникатор на руке, объединенный с наладонником в одну массивную перчатку, говорили о том, что паренек, скорее всего, занимает место техника. «Ой, Стиви, ну ты хоть не начинай! Булыги ворочили не вы, а дроны! К тому же моя задача – это предоставление данных, а уже ваша – работа с ними!» Не унимался бомжеватый мужик, он же коп. «Хорошо! Тебя все равно не переубедишь. Скажи тогда хотя бы, какое оборудование нам может понадобиться, а то я знаю эти вылазки. Всегда оказывается незаряженным то, без чего не обойтись». «Ладно, малой, не пенься. Готовь лазерный резак, он точно понадобится. И дрона своего готовь. Может, придется еще раз булыги потягать». «Ой, блин! Опять камни!» Если техник отнесся к словам Коба спокойно, то бедный Билл схватил себя за голову и, ругаясь, ушел дальше по отсеку. Он дошел до пассажирских кресел и сел в одно из них, не переставая при этом ругаться. «Эй, Коб! Иди сюда!» В этот раз мужика позвал кто-то другой. Кто-то, сидевший в кабине управления кораблем. И голос был женским. Учитывая скромные размеры судна, возможно, этот член экипажа был последним, кто в него входил. «Да, Мэг? Звала?» Вот как раз в этот момент мужик припираться и бухтеть не стал, а вместо этого быстренько подошел к говорившей. Ей оказалась невысокая, лет 30 девушка с копной непослушных огненных волос. И она, судя по всему, была пилотом этой малютки. «Звала, Коб, звала», – пробурчала последняя приятным низким голосом. «Плотность кристаллов падает. Удивительно быстро, хочу заметить. Даже щиты особо усиливать не пришлось. Отчего-то на этом спутнике их почти нет. И чем ниже мы спускаемся, тем чище становится. Никогда такого не видела. Слышала, что в глазе Бога так, но я там никогда не была». «Отлично! Это только лишний раз доказывает, что мы движемся правильно». «Нет, Коб. Это лишний раз доказывает, что мне нужны координаты, иначе мы плюхнемся на спутник, как кусок гуана. Моя ласточка не особо любит летать рядом с поверхностью, даже если там нет атмосферы». «Хорошо, хорошо, красотка. Дай-ка». Коб подошел к монитору оперативных команд и, случайно прижавшись к девушке большей частью торса, ввел координаты. А потом попробовал еще и приобнять ее за плечи одной рукой. «Да отойди ты! Надо мыться, Коб, чуть чаще, чем взрываются звезды! Глядишь, и девушкам понравишься!» Мэгги оттолкнула мужчину. Но в момент, когда пилот отвлеклась и попыталась высвободиться, прижатая Кобом, тот незаметно прицепил что-то под ее пульт. Небольшая полусфера, которая находилась в его руке и тут же прилипла к нижней приборной панели, при этом оставшись незаметной со стороны пилота. «Ну что ты? Это один из элементов, что создает мой неповторимый образ!» Мужчина поднял руки и сделал шаг назад. «Я все не могу понять, гений ты или идиот, Коб? Ладно, координаты рабочие. Снижаюсь». Девушка потеряла интерес к смутьяну, сосредоточившись на новых данных. «Конечно, первое, Мэгги. Конечно, оно». Тихо пробурчал Коб и вышел в общий отсек. Судно начало неспешное снижение к спутнику одной из планет. Небольшой челнок. По факту, старая развалина. Но так или иначе, он смог опустить на поверхность спутника троих мужчин. Коб и Билл со Стивом были его экипажем. Как и предполагалось, здоровяк красовался в тяжелом штурмовом доспехе. Стив в инженерном. А то, что нацепил на себя Коб, можно было охарактеризовать как легкий пехотный, если бы он не состоял из фрагментов разных доспехов. Но раз мужчина все еще был жив, то доспех как минимум работал. «Так, парни, нам нужно к той горе. Или к холму, или что оно там. Туда, короче!» Коп сверился со своим наладонником и указал направо. Там красовалась единственная во всей округе возвышенность. «Хорошо. Мэг, держим связь!» Билл проверил канал коммуникатора. «Слышу вас четко. Далеко не гуляйте, мальчики!» Голос Мэгги также был четким и хорошо различимым. Их путь не был долгим. Прошло минут 10 неспешного пути, и они стояли у основания горы, хотя это было скорее массивным холмом. «Боже!» Билл пнул ногой припорошенный пылью бугор, и его бронированный сапог чиркнул о гладкую поверхность кристалла. Антрацитовый осколок размером с голову человека отражал свет фонарей брони. «Это же осколок Криста! Да еще такого размера! Разве их вообще можно разрушить?» «Отойди, Билл, я возьму пробу для сканирования!» Техник наклонился над осколком, проводя над ним своим наладонником. Едва заметные зеленоватые лучи свидетельствовали о том, что оборудование начало сканирование. «Парни, хватит возиться! Давайте быстрее, еще куча работы впереди!» Коп нервно переминался с ноги на ногу. «Стив, ты будешь каждый камень облизывать своими сканерами? Или решил показать, что тоже полезен?» «Не кричи на малого! В отличие от тебя, он действительно работает!» Вступился за техника здоровяк. «Ладно! Запущу на обработку уже полученных данных. Потом скажу, чем дело кончилось. Пойдем». Стив убрал сканер и пошел догонять остальных. «Вот и отлично!» Коп нырнул в небольшую расщелину этого же холма. Увидеть ее удалось, только максимально приблизившись. «Это оно, парни! Тут можно пройти!» Остальные двое вошли вслед за ним, активируя подсветку брони на максимальную мощность. Сейчас в этой узкой пещере было сложно различить хоть что-то, кроме пыли и кусков породы. «Мэгги, мы входим в пещеру!» «Мэгги! Мэг!» Билл пару раз ударил по своему коммуникатору, но ответа не последовало. «С кораблем нет связи!» «Не можешь без своей няньки и минуты, Билл?» За спиной здоровяка остановился коп. «Ты же сам видел обломок Криста у входа! Они могут блокировать связь! Я надеюсь, ты не хочешь мне сказать, что ты теперь побежишь к кораблю, когда вокруг в целой системе нет ни единой живой души?» Взгляд здоровяка был нехорошим. Он внимательно посмотрел на это пестрое недоразумение и протяжно выдохнул. Кажется, успокоился. «И когда ты только стал такой занозой, коп?» «Когда вы кинули меня на деньги, Билл?» «Ой, только не начинай. Мы тысячу раз уже говорили, что выручку за эту миссию делим поровну, но с вычетом транспортных затрат. Кстати, напомни, а мои затраты, о которых я не ною каждую минуту, в отличие от тебя, они хоть окупятся?» «О-о-о! Ты же сам видишь! Осколки Криста! Старые диспетчерские данные еще былых баронств говорят, что тут произошло крушение. Данных почти нет, так что мы можем нарыть даже технологии экспериментального уровня. Может, баронства испытывали тут оружие против Кристов? Результативное оружие, если судить по обломкам. Судя по координатам, связь с объектом пропала где-то тут. А ты сам видишь, кроме этого холма и пещеры, на ближайшие сотни километров нет ни единого бугорка. Корабль с новым оружием не покидал системы. В диспетчерской записей такого плана нет. Что-то пошло не так, и корабль остался тут. Так что, я думаю, это место крушения, закончил за него Стив. «Я всегда говорил, что малой шарит!» Коп хлопнул Билла и Стива по спине. «Пойдем!» Эти двое мужчин, переглянувшись, все же пошли следом. Пошли, так и не заметив две небольшие полусферы, что коп прицепил к их костюмам во время похлопывания. Немногим ранее. Корабль. «Хорошо. Мэг, держим связь!» «Слышу вас четко. Далеко не гуляйте, мальчики!» Девушка откинулась в кресле. Связь и оборудование работали четко и без помех. Можно было отдохнуть. Неожиданно Мэг кое-что услышала. На грани восприятия едва заметные щелчки. Такие знакомые щелчки. Девушка не рассказывала ребятам из команды, где она раньше работала пилотом, но порой ей приходилось перевозить не только легальные вещи, и даже совсем нелегальные, вроде оружия. И эти щелчки... Кровь застыла в жилах, а потом резко ударила в мозг. Это программируемая противопехотка. «Любимый подарок повстанцев глаза демона!» В голове Мэг больше не было мыслей. Ни плана, ни вариантов. Она просто оттолкнулась от пульта ногами, что было сил, и буквально вылетела из своего кресла. Вслед за падающим креслом ее настиг резкий хлопок и вспышка света. А потом пришла боль. Что-то теплое полилось по руке. Появился стальной привкус во рту. Сознание пилота в следующее мгновение погрузилось во тьму.